На чаепитие, устроенное на завтра, в честь благополучного исхода судебного процесса, Преосвященный позвал, кроме сестры Пелагии, и еще одного из своих духовных чад, товарища окружного прокурора Матвея Бенсоновича Бердичевского, также причастного к состоявшемуся триумфу справедливости. На столе рядом с самоваром стояла бутылка Кагора, а уж сластей было истинное изобилие, и пряники, и цукаты, и всякие варенья, и непременные яблочные зефирки, до которых владыка был великий любитель. Сидели в трапезной, где на стенах висели копии из двух любимейших Митрофанием икон — чудотворный «Умягчение злых сердец» и малоизвестный «Лобзание Христа Спасителя Иудой», великолепно написанных в дорогих серебряных окладах. Поместил их тут Преосвященный не просто так, а со значением, в напоминание себе о главном в христианской вере — всепрощении и приятии Господом любой, даже самой подлой души, потому что нет таких душ, для которых не существует совсем никакой надежды на спасение. Об этом, в особенности о всепрощении, архиерей в силу страстности характера был склонен забывать, знал за собой этот грех и стремился преодолеть. Поговорили об окончившемся процессе, вспоминая разные его повороты и перипетии, потом о грядущем прибавлении в семействе Бердичевского. Будущий отец беспокоился из-за того, что ребенок выйдет по счету 13-м, а владыка над юристом посмеивался, мол, из вас, выкрестов неофитов, вечно самые мракобесы получаются, и корил Матвея Бенсоновича за суеверие, постыдное для просвещенного человека. Отсюда, от суеверия, беседа естественным образом повернула на черного монаха. Следует отметить, что первым об этом таинственном явлении заговорил не кто-нибудь, а товарищ окружного прокурора, который, как мы помним, при объяснении в архиве не присутствовал и даже вовсе о нем не знал. Оказалось, что про вчерашнюю гонку, устроенную новоараратским монахом по улицам, уже говорит весь город. Известно стало и про явление Василиска, и про недобрые предзнаменования. Брат Антипа, нахлестывая лошадей, мало того, что переехал кошку влиятельной заволжской жительницы Олимпиады Савельевны Шестагу, но еще и кричал всякие тревожные слова «Спасайтесь, православные! Василиск грядет!» и прочее, а также требовал сообщить, где найти архиерея. Получалось, что сестра Пелагии давеча была права. Без последствий происшедшее оставить невозможно. С этим, остыв после вчерашнего раздражения, Преосвященный уже не спорил, но по части принятия мер среди пирующих обнаружилось несогласие. Все свои многочисленные успехи на архипастырском поприще Митрофаний приписывал Господу, смиренно признавая себя только видимым орудием невидимо действующей силы, и на словах был совершеннейший фаталист, любил повторять: «Ежели Богу угодно, то непременно сбудется, а если Богу не угодно, то и мне не надобно». Но на деле больше руководствовался максимой: «На Бога надейся, а сам не плашай». И, надо сказать, плашал редко, не обременял Господа лишними заботами. Нечего и говорить, что епископ сразу же загорелся ехать в Новый Арарат сам, чтобы вразумить и пресечь. Вероятие какой-либо подлинной мистики допустить он решительно отказывался и видел в Василисковом явлении либо повальное замутнение рассудка, либо чью-то каверзу. Осмотрительный Матвей Бенсонович владыку от поездки отговаривал, высказывался в том смысле, что слухи — материя трудносмиряемая и опасная. На каждый роток не накинешь платок. Административное вмешательство в подобных случаях дает такой же эффект, как если тушить пожар керосином, только пуще огонь распалить. Предложение Бердичевского было следующее. Преосвященному на острова ни в коем случае не плыть и вообще делать вид, будто ничего там особенного не происходит, а потихоньку послать в Новый Арарат толкового и тактичного чиновника, который во всем разберется, найдет источник слухов и представит исчерпывающий доклад. Ясно было, что под толковым чиновником Матвей Бенционович имеет в виду себя, являя всегдашнюю готовность забыть обо всех текущих делах и даже семейных обстоятельствах, если может принести пользу своему духовному наставнику. Что до Пелагии, то, соглашаясь с Бердичевским относительно нецелесообразности архиерейской инспекции, монахиня не видела резона и в откомандировании на острова светского человека, который, во-первых, может не понять всей тонкости монастырского быта и монашеской психологии, а во-вторых, нет уж, лучше привести этот второй аргумент дословно, чтобы он целиком остался на совести полемистики. В вопросах, касающихся непостижимых явлений и душевного трепета, мужчины слишком прямолинейны, заявила Пелагия, быстро пощелкивая спицами. После третьего стакана чаю она, испросив у владыки позволения, достала вязание. Мужчины нелюбопытны ко всему, что им представляется неважным, а в неважном подчас таится самое существенное. Где нужно что-нибудь построить, а еще лучше сломать, там мужчинам равных нет. Если же нужно проявить терпение, понимание, а, возможно, и сострадание, то лучше доверить дело женщине. Так женщина при виде призрака сразу в обморок бухнется или того пуще истерику закатит, — поддразнил инокиню архиерей. И не выйдет никакого толку. Пелагея посмотрела на поползший в кривь и в кось ряд, вздохнула, но распускать не стала, пусть уж будет, как будет. Нипочем женщина в обморок не упадет и истерики не устроит, если рядом мужчин нет, — сказала она. Женские обмороки, истерики и плаксивость — это все мужские выдумки. Вам хочется нас слабыми да беспомощными представлять. Вот мы под вас и подстраиваемся. Для дела было бы лучше всего, если бы вы, отче, благословили дать мне отпуск недельки на две, на три. Я бы съездила на Ханаан, поклонилась тамошним святыням, а заодно и посмотрела, что за призрак у них там витает над водами. В училище же с моими девочками пока позанималась бы сестра Аполлинария и сестра Амвросия. Одна гимнастикой, другая литературой, и все отлично бы устроилось. — Не выйдет, — с видимым удовольствием прервал мечтание духовной дочери Преосвященной. — Или ты забыла, Пелагиюшка, что на Арарат монахиням хода нет? И этим инокине сразу рот закрыл. В самом деле, по суровому новоараратскому уставу, черницам и послушницам путь на острова был заказан. Постановление это древнее, 300-летней давности, но и поныне исполнялось неукоснительно. Так было не всегда. В старину на Ханаане, рядом с мужским монастырем, располагался женская обитель. Только от этого соседства стали происходить всякие соблазны и непотребства, поэтому, когда патриарх Никон, радея о восстановлении чести иноческого сословия, повсеместно устрожил монастырские уставы, новоараратскую женскую обитель упразднили и монахиням на Синем озере появляться запретили. Мирянкам на богомоле можно, и многие ездили, а христовым невестам нельзя, для них другие святыни есть». Пелагея, кажется, хотела что-то возразить Митрофанию, но, взглянув на Бердичевского, промолчала. Таким образом, дискуссия о черном монахе, затеянная триумвиратом умнейших людей Заволжской губернии, зашла в тупик. Разрешил затруднение, как обычно и случалось в подобных случаях, Преосвященный Митрофаний, во всегдашней своей парадоксальной манере. У владыки была целая теория о полезности парадоксов, которые имеют свойство опрокидывать слишком уж громоздкие построения человеческого разума, тем самым открывая неожиданные и подчас более короткие пути к решению проблематических задач. Архиерей любил взять и огорошить собеседника какой-нибудь неожиданной фразой или невообразимым решением, предварительно приняв вид самой мудрой и строгой сосредоточенности. Вот и теперь, когда доводы были исчерпаны, не приведя ни к какому выводу, и наступило удрученное молчание, владыка нахмурил белый в три вертикальные морщины лоб, смежил веки и стал перебирать сандаловые четки своими замечательно белыми и ухоженными пальцами. К рукам Митрофаний относился с подчеркнутой заботливостью и почти никогда не появлялся вне помещения без шелковых перчаток, объясняя это тем, что духовное лицо, прикасающееся к святым дарам, должно наблюдать руки как можно уважительней. Посидев так с минуту, Преосвященный снова открыл свои синие глаза, в которых сверкнула искорка, и сказал тоном непререкаемости: «Алеша поедет, Ленточкин, Матвей Бенционович и Пелагия только ахнули».